Глава 10. Перед Павелецкой никаких дозоров видно не было. Расступилась только, давая проехать и уважительно глядя на их дрезину, кучка бродяг, сидевшая метров за 30 от выхода на станцию. «А что здесь, никто не живет?» — спросил Артем, стараясь, чтобы его голос звучал равнодушно. Ему совсем не хотелось остаться одному на заброшенной станции без оружия, еды и документов. «На Павелецкой?» Товарищ Русаков удивленно посмотрел на него. «Конечно, живут. Но почему тогда застав нет?» — упорствовал Артем. «Так это ж Павелецкая!» — встрял Бонзай. Причем название станции он произнес со значением, по слогам. «Кто же ее тронет?» Артем понял, что прав был тот древний мудрец, который, умирая, заявил, что знает только то, что ничего не знает. Все они говорили о неприкосновенности Павелецкой, как о чем-то не требующем объяснений и понятном каждому. «Не знаешь, что ли?» — не поверил Бонзай. «Погоди, сейчас сам все увидишь». Павелецкая поразила воображение Артема с первого взгляда. Потолки здесь были такими высокими, что факелы, торчащие во вбитых в стены кольцах, не доставали до них своими трепещущими сполохами, и это создавало пугающее и завораживающее впечатление бесконечности прямо над головой. Огромные круглые арки держались на стройных узких колоннах, которые неведомым образом поддерживали могучие своды. Пространство между арками было заполнено потускневшим, но все еще напоминавшим о былом величии бронзовым литьем, и хотя здесь были только традиционные серп и молот, в обрамлении этих арок полузабытые символы разрушенной империи смотрелись так же гордо и вызывающе, как когда-то. Нескончаемый ряд колонн, местами залитый подрагивающим кровавым светом факелов, таял во тьме неимоверно далеко, и не верилось, что там он обрывается. Казалось, что просто свет пламени, лижущего такие же грациозные мраморные опоры через сотни и тысячи шагов отсюда, просто не может пробиться через густой, почти осязаемый мрак. Эта станция некогда была верно жилищем циклопа, и поэтому здесь все было такое гигантское. Неужели никто не смеет посягать на нее только потому, что она так красива? Бонзай перевел двигатель на холостые обороты. Дрезина катилась все медленнее, постепенно останавливаясь, а Артем все жадно смотрел на диковинную станцию. В чем же дело? Почему ее никто не осмеливается беспокоить? В чем ее святость? Не только ведь в том, что она похожа на сказочный подземный дворец больше, чем на транспортную конструкцию. Вокруг остановившейся дрезины собралась тем временем целая толпа оборванных и немытых мальчишек всех возрастов. Они завистливо оглядывали машину, а один даже осмелился спрыгнуть на пути и трогал двигатель, уважительно цыкая, пока бородатый не прогнал его. «Все, товарищ Артем, здесь наши пути расходятся», — прервал размышления Артема командир. «Мы с товарищами посовещались и решили сделать тебе небольшой подарок. Держи!» И протянул Артему автомат, наверное, один из снятых с убитых конвоиров. И вот еще в его руке лежал фонарь, которым освещал себе дорогу усатый фашист в черном мундире. «Это все трофейное, так что бери смело. Это твое по праву. Мы бы остались здесь еще, но задерживаться нельзя. Кто знает, докуда фашистская гадина решится за нами гнаться. А за Павелецкую они точно не посмеют сунуться». Несмотря на новообретенную твердость и решимость, сердце у Артема неприятно потянуло, когда Бонзай сжал ему руку, желая удачи. Максим хлопнул дружески по плечу, а бородатый дядя Федор сунул ему недопитую бутыль своего зелья, не зная, чего бы еще подарить. «Давай, парень, встретимся еще, живы будем, не помрем!» Товарищ Русаков тряхнул еще раз его руку, и его красивое мужественное лицо посерьезнело. Товарищ Артем, на прощание я хочу сказать тебе две вещи. Во-первых, верь в свою звезду. Как говаривал товарищ Эрнесто Че Гевара, «Hasta la victoria siempre». И во-вторых, и это самое главное, «No pasarán». Все остальные бойцы подняли вверх сжатые в кулак правые руки и хором повторили заклинание «No pasarán». Артему ничего не оставалось делать, как тоже сжать кулак и сказать в ответ так решительно и революционно, как только получилось, «Но пасаран», хотя лично для него этот ритуал и был полной абракадаброй. Но портить торжественный миг прощания глупыми вопросами ему не хотелось. Очевидно, он все сделал правильно, потому что товарищ Русаков взглянул на него горделиво и удовлетворенно, а потом торжественно отдал ему честь. Мотор затарахтел громче, и окутанная сизым облаком гари, провожаемая стайкой радостно визжащих детей дрезина, канула в темноту. Артем снова был совсем один, так далеко от своего дома, как никогда прежде. Первое, на что он обратил внимание, бредя вдоль платформы, — это часы. Здесь тоже были часы, как и на ВДНХ. И не над входом в каждый туннель, а много. Артем сразу насчитал 4 штуки. На ВДНХ время было скорее чем-то символическим, как книги, как попытки сделать школу для детей в знак того, что жители станции продолжают бороться, что они не хотят опускаться, что они остаются людьми. Но тут, казалось, часы играли какую-то другую, несоизмеримо более важную роль. Побродив еще немного, Артем подметил и другие странности. Во-первых, на самой станции не было заметно никакого жилья, разве что несколько сцепленных вагонов, стоявших на втором пути и уходивших в туннель, так что в зале была видна только небольшая их часть, и Артем не заметил их сразу. Торговцы всякой всячины, какие-то мастерские, всего этого здесь было вдоволь, но ни одной жилой палатки. Не даже просто ширмы, за которой можно было бы переночевать. Валялись только на картонных подстилках нищие и бомжи, но и их было не очень много. Сновавшие по станции люди время от времени подходили к часам, некоторые, у кого были свои, беспокойно сверяли их с красными цифрами на табло и снова принимались за свои дела. «Вот бы Хана сюда», — подумал Артем. «Интересно, что он сказал бы на это?» В отличие от Китай-города, где к путникам проявляли оживленный интерес, пытались накормить, что-то продать, затащить куда-то, здесь все казались погруженными в свои дела. До Артема им не было никакого дела, и его чувство одиночества, оттененное вначале любопытством, стало прорезаться все сильнее. Пытаясь отвлечься от нарастающей тоски, он снова начал вглядываться в окружающих. Он и людей ожидал здесь увидеть каких-то других, с особенным выражением лиц, ведь жизнь на такой станции не могла не наложить на них отпечаток. На первый взгляд вокруг суетились, кричали, работали, ссорились обычные люди, такие же, как все остальные. Но чем пристальнее он их рассматривал, тем больше пробирал его озноб. Необычно много здесь было молодых коллег и уродов, кто без пальцев, кто покрытый мерзкой коростой, у кого грубая культя на месте отпиленной третьей руки. Взрослые были зачастую лысыми, болезненными, здоровых, крепких людей здесь почти не встречалось. Их чахлый, выродившийся вид так контрастировал с мрачным величием станции, на которой они жили, что несоответствие это резало глаз. Посреди широкой платформы двумя прямоугольными проемами, уходящими в глубину, открывался переход на кольцо – Ганзе. Но здесь не было ни пограничников Ганзы, ни пропускного пункта, как на проспекте Мира, а ведь говорил же кто-то Артему, что Ганза держит в железном кулаке все смежные станции. Нет, тут явно творилось что-то странное. Слишком много вопросов оставалось здесь без ответа. Он так и не дошел до противоположного края зала. Для начала он купил себе за 5 патронов миску рубленых жареных грибов и стакан гниловатой, отдающей горечью воды, и с отвращением проглотил эту дрянь, сидя на перевернутом пластмассовом ящике, в каких раньше хранилась стеклотара. Потом дошел до поезда, надеясь, что тут ему удастся передохнуть, потому что силы уже были на исходе, а тело все еще болело после допроса. Но состав был совсем другим, чем тот на Китай-городе. Вагоны оказались ободранными и совсем пустыми, кое-где обожженными и оплавленными. Мягкие кожаные диваны вырваны и куда-то унесены. Повсюду виднелись пятна въевшейся крови, по полу были рассыпаны пустые гильзы. Это место явно не было подходящим пристанищем, а больше напоминало крепость, выдержавшую не одну осаду. Пока он боязливо осматривал поезд, прошло совсем немного времени, но, вернувшись на платформу, станцию он не узнал. Прилавки опустели, гомон стих, и кроме нескольких бродяг, сбившихся в кучку недалеко от перехода, на платформе больше не было видно ни одной живой души. Стало заметно темнее. Потухли факелы с той стороны, где Артем вышел на станцию, горело только несколько в центре зала, да еще вдалеке, в противоположном его конце, полыхал неяркий костер. На часах было 8 часов вечера с небольшим. Что произошло? Артем поспешно, насколько позволяла боль в теле, зашагал вперед. Переход был заперт с обеих сторон не просто обычными металлическими дверцами, а надежными воротами, обитыми железом. На второй лестнице стояли точно такие же, но одна их половина была приоткрыта, и за ней виднелись добротные решетки, сваренные, как в казематах на Тверской, из толстой арматуры. За ними был установлен столик, освещенный слабой лампадкой, за которым сидел охранник в застиранной серо-синей форме. «После 8 вход запрещен», — отрезал он в ответ на просьбу пустить внутрь. «Ворота открываются в 6 утра», и отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Артем опешил. Почему после 8 вечера жизнь на станции прекращалась? И что ему было теперь делать? Бомжи, копошившиеся в своих картонных коробках, выглядели совсем отталкивающе, к ним не хотелось даже приближаться, и он решил попытать счастье у костерка, мерцавшего в противоположном конце зала. Уже издалека стало ясно, что это не сборище бродяг, а пограничная застава или что-то похожее. На фоне огня виднелись крепкие мужские фигуры, угадывались резкие контуры автоматных стволов, но вот что-то можно было стеречь, сидя на самой платформе. Посты надо выставлять в туннелях, на подходах к станции. Чем дальше, тем лучше. А так, если и выползет оттуда какая тварь или нападут бандиты, эти даже и сделать ничего не успеют. Вот как на Китай-городе случилось. Но подойдя ближе, Артем приметил еще кое-что. Сзади за костром вспыхивал время от времени яркий белый луч, направленный вроде бы вверх, какой-то необычно короткий, словно отрезанный в самом начале, бьющий не в потолок, а исчезающий, вопреки всем законам физики, через несколько метров. Прожектор включался нечасто, через определенные промежутки времени, и, наверное, поэтому Артем не заметил его раньше. Что же это могло быть? Он подошел к костру, вежливо поздоровался, объяснил, что сам здесь с проездом и по незнанию пропустил закрытие ворот, и спросил, нельзя ли ему передохнуть здесь с остальными. «Передохнуть?» — насмешливо переспросил ближайший к нему взлохмаченный темноволосый мужчина с крупным мясистым носом, невысокий, но казавшийся очень сильным. «Тут юноше отдыхать не придется. Если до утра дотянете, и то хорошо». На вопрос Артема, что такого опасного в сидении у костра посреди платформы, тот ничего не сказал, а только кивнул себе за спину, где зажигался прожектор. Остальные были заняты своим разговором и не обратили на него никакого внимания. Тогда Артем решил выяснить, наконец, что же здесь происходит, и побрел к прожектору. То, что он увидел, удивило его, но многое объяснило. В самом конце зала стояла небольшая будка, вроде тех, что располагались иногда у эскалаторов на переходах на другие линии. Вокруг были навалены мешки, кое-где закреплены массивные железные листы. Один из дозорных снимал чехлы с весьма грозного вида орудий, а другой сидел в будке. На ней был установлен тот самый прожектор, светивший вверх. Вверх! Никакой заслонки, никакого барьера здесь и в помине не было. Сразу за будкой начинались ступени эскалаторов, ведшие на самую поверхность. И луч прожектора бил именно туда, беспокойно шныряя от стенки к стенке, будто пытаясь высмотреть кого-то в кромешной тьме. Но выхватывал из нее только поросшие чем-то бурым остовы ламп, отсыревший потолок, с которого огромными кусками отваливалась штукатурка, а дальше ничего не было видно. Все сразу встало на свои места. По какой-то причине здесь не было обычного металлического заслона, отрезавшего станцию от поверхности. Ни здесь, ни наверху. Станция сообщалась с внешним миром напрямую, и ее жители находились под постоянной угрозой вторжения. Они дышали зараженным воздухом, пили зараженную воду. Вот почему, наверное, она была такой странной на вкус. Поэтому здесь было намного больше мутаций среди молодых, чем, например, на ВДНХ. Поэтому взрослые были такие зачахшие. Оголяя и начищая до блеска их черепа, истощая и заставляя разлагаться заживо тела, их постепенно съедала лучевая болезнь. Но и это еще, видимо, было не все. Иначе как объяснить то, что вся станция вымирала после 20:00 вечера, а темноволосый дежурный у костра сказал, что и до утра здесь дожить большое дело? Поколебавшись, Артем приблизился к человеку, сидящему в будке. «Вечер добрый», — отозвался тот на его приветствие. Было ему около 50, но он уже порядком облысел. Оставшиеся серые волосы спутались на висках и затылке, темные глаза с любопытством смотрели на Артема, а простенький на завязках бронежилет не мог скрыть круглого животика. На груди у него висел бинокль, а рядом с ним свисток. «Присаживайся», — указал он Артему на ближайший мешок. «Они там, понимаешь, веселятся, оставили меня здесь одного прозябать. Дай хоть с тобой поболтаю. Кто это тебе так глаз оформил?»